Воззревши, видев, метающие в храм набдящие имения, дары свои богатые, видев же и некую вдовицу Богу, метающую ту две лепти, и рече, воистину глаголю вам, яко вдовица сия убогая множи всех верже, сибо сиет избытка своего вергоша в дары Богови, сия же от лишения своего все житие, еже име верже. И неким глаголющим о церкви, яко каменем добрым и сосуды украшены рече, сияя же видите, придут дние, дня же не останет камень на камени, и же не разорится. Вопросиши же его глаголюще, учителю, когда увы сия будут, и что есть знамение, егда хотят сия быти, он же рече, блюдите, да не прельщени будете, мнозиго приидут во имя мое глаголюще, яква аз есмь, и время приближися, не изыдите убо вслед их, егда же услышите брани и нестроения, не убойтеся, подобает бо сим быти прежде, но не у аби кончина. Тогда глаголаши им, восстанет бо язык на язык и царство на царство, труси же велицы по местам, и глади и пагубы будут, страхование же и знамение велесть небесе будут. Прежде же сих всех возложат на выруцы своя, и жденут предающие на сонмище и темницы, ведомы к царям и владыкам именем Его ради. Прилучится же вам во свидетельство, положите убо на сердцах ваших, не прежде поучатеся отвещевати, азбо дам вам уста и премудрость, ей же не возмогут противитеся или отвещати все противляющиеся вам. Предани же будете и родители, и братью, и родом, и други, и умертвят от вас, и будете ненавидимы от всех имени Моего ради, и власть главы вашей не погибнет, терпение вашим стяжите душа ваша. Егда же узрите, обстоим Иерусалим вои, тогда разумейте, яко приближися запустение ему. Тогда сущие во Иудеи добегают в горы, иже посреди его да исходят, иже во странах да не входят вонь, яко дни отмщению сии суть, яко исполнитеся всему писанному. Горе же имущим во утробе и доящим в тые дни, будет бо беда веле на земли и гнев на людях сих, и падут во острые меча, и пленения будут во вся языки, Иерусалим будет попираем языки, донде же скончаются времена язык, и будут знамения на солнце и луне и звезда, и на земли туга языком, от нечаяния шума морского и возмущения, издыхающим человеком от страха и чаяния грядущих на вселенную, силы бо небесные подвигнутся, и тогда узрят Сына человеческого, грядущего на облацах силою и славою многою. Начинающим же сим бывати, восклонитеся и воздвигните главы ваша, за не приближается избавление ваше, и рече притчу им, видите смоковницу и вся древа, егда прошибаются уже видящие сами вести, яко близ жатвы есть, так и вы, егда узрите сия бывающе, видите, яко близ есть Царствие Божие. Аминь глаголю вам, яко не им от прийти род сей, донде же вся сия буду. Небо и земля мимо идет, а словеса моя не имут прийти. Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и печальми житейскими, и найдет на вы внезапу день той, яко сеть бо приидет на вся живущая на лице всея земли, «Бдите убо на всяко время молящися, да сподобитеся убежати всех сих хотящих быти и стати пред Сыном Человеческим, беже во дни в церкви уча, ночью же исходя во дворяшися в горе, нарицаемый Елеон, и все люди из утра прихождаху к нему во церковь, послушати Его».